Глава 20. Майкл проснулся, как толчка, попробовал сесть, но тут же стукнулся головой о крышку гроба. Вскрикнув от боли, он дернулся, но плечи наткнулись на обитые атласом стенки. Майкл заметался, мучимый непреодолимым приступом клаустрофобии. — Выпустите меня отсюда! — завопил он, судорожно втягивая в себя воздух, потея и дрожа от холода одновременно. — Умоляю, выпустите меня! Майкл обессиленно умолк. Его никто не слышит. Голос заперт, похоронен здесь вместе с ним самим. Он зашарил вокруг в поисках фонарика, но в растерянности не сразу нашел его. Включил, посветил вверх, затем на стенки своей тюрьмы, бросил взгляд на часы. 11:15. Ночи. Уже наступило. Завтра? Нет, должно быть, сейчас все-таки ночь. Ночь четверга. Стекавшие по спине и груди струйки пота образовали под ним лужицу. Изогнувшись, Майкл посветил фонариком через плечо, и внизу что-то заблестело. Вода! Целый гребаный дюйм! Он с ужасом уставился на дно гроба. Нет, это невозможно, абсолютно невозможно, чтобы натекла целая лужа пота, 2 гребаных дюйма! Майкл опустил руку и, подсвечивая фонариком, вытянул мизинец наподобие лота. Вода доходила до 2-го сустава. Да не мог он так вспотеть, не мог! Сложив ладонь лодочкой, Майкл зачерпнул воды и стал жадно пить грязную соленую жижу. Он пил и пил. Несколько минут ему казалось, чем больше пьешь, тем больше хочется. Только утолив жажду, Майкл сообразил, что возникла новая опасность. Вода поднимается. Он схватил пряжку и принялся бешено царапать крышку, но через несколько минут металл так накалился, что стал обжигать пальцы. Дерьмо собачье! Майкл поднял бутылку виски. Осталось всего треть. Он стукнул горлышком о дерево над головой. Никакого результата. Еще раз! Послышался треск. От бутылки откололся крошечный осколок. Ну нет, только дурак станет попусту разливать виски. Майкл поднес горлышко к губам, наклонил бутылку и набрал полный рот обжигающей жидкости. Господи, как хорошо-то! Он снова вытянулся во весь рост, прильнул к бутылке и глотал, глотал, глотал, пока не захлебнулся. Поболтав бутылкой, он осветил ее фонариком. Сосредоточиться было трудно. Голова кружилась. Виски осталось всего ничего, если только... Что-то глухо ударилось о крышку гроба, и Майкл почувствовал, как чертов ящик шевельнулся. Еще один удар, словно кто-то топнул ногой. Встал на крышку гроба прямо у него над головой и приплясывает. Надежда всколыхнула каждый нерв. — О, Господи, наконец-то они вытаскивают меня отсюда! — Окей, вы, подонки! — завопил он. Но голос оказался слабее, чем он рассчитывал. Он перевел дух и услышал, как над головой что-то скребется. — Наконец-то! Наконец-то, мать вашу! Какого хрена вы столько копались? Тишина. Он хватил кулаком по крышке. — Эй! Язык едва ворочался. — Так вас и раз так! Где вас черти носили? Джош, Люк, Пит, Роба, вы хоть представляете, сколько меня тут промариновали? Это уже не смешно. Говорю вам, совсем не смешно. Слышите, козлы? В ответ тишина. Майкл прислушался. Неужели ему только почудилось? — Эй, вы где? — Тишина. — Нет. Не могло ему показаться. Он же слышал шаги. Может быть, какой-нибудь зверь? Не, шаги явно тяжелее. Человеческие. Майкл, как бешеный, замолотил по крышке гроба. Сначала бутылкой, потом кулаками. И вдруг, в полном безмолвии, как если бы он смотрел по телевизору с выключенным звуком выступление фокусника, дыхательная трубка скользнула вверх. Исчезла. В образовавшуюся дыру посыпались комочки земли.